Глава 13. Резиденция службы предотвращения, столица, город Столкинбад, планета Нола, 4КВ-06-2, звездная система Ниргари. 10 октября 416 года эры восстановления. Значит, мы опоздали. Комиссар Марков откупорил вторую бутылку местного горячительного напитка, по недоразумению именовавшегося водкой. В помещениях станции 944, сир, рапортовал офицер службы, обнаружены следы ДНК Шерма Шайнер, Рама Шайнера, Александра Вольска, Гвен Вей, Доры Виргой, Малта Никича и еще около 30 особей гуманоидного типа, которых мы сейчас пытаемся идентифицировать по расширенным базам данных. Когда они стартовали с болота? Комиссар не отрывал взгляда от прозрачной струйки, наполнявшей стакан. Эксперты определили 146 стандартных часов назад. Вероятно, сир, они сошли на темные пути с 60-го Лимиса. Когда будет готов полный список тех, кто был на базе? Мы работаем, сир. Император ждет моего доклада. Мы ускорим работу, сир. Через 10 часов? Через 6. Но 6 часов. Марков одним глотком осушил стакан. Плюс добавьте данные по университетскому подполью, которые мы здесь откопали. Все упорядочить по рубрикатору и вывести на мой терминал. Исполняйте. Будет сделано, сир. Офицер быстро вышел из красной зоны. Некоторое время Марков оставался один. Эту красную зону местная служба предоставила в его распоряжение. Ноланская резиденция Джитау размерами и техническим оснащением на порядок превосходила свой кедронийский аналог. Ее оборудовали полудюжиной красных зон и несколькими силовыми барьерами, ограждавшими не только специальные помещения имперской тайной полиции, но и ту часть обитаемого сектора города, в которой располагались квартиры офицеров Джитау. Как объяснили Маркову, в случае восстания ноланцев резиденцию за считанные секунды можно было превратить в неприступную крепость. Несмотря на то, что в резиденции постоянно несли службу сотни офицеров и сотрудников службы, ее коридоры и галереи казались безлюдными. Крепость проектировали в расчете на кризисную ситуацию. При массовых беспорядках здесь могли найти спасение от мести ноланцев несколько тысяч семей имперских чиновников. Предполагалось, что под защитой барьеров и целой армии боевых киборгов они смогут дождаться эвакуационного флота. Комиссара эта безлюдность уже начинала раздражать. На его родной Тиронии даже в правительственных секторах такой пространственной роскоши не допускалось. Марков родился и вырос в перенаселенном старом куполе, где обитали операторы и служащие химических заводов. Тот купол был построен как временное жилище первопроходцев еще во времена сиоранов. Латанный, перелатанный, пропитанный индустриальными и пищевыми запахами, он уже полтора столетия был миром для 10 000 представителей человеческой расы. Поселенцы рождались в его темных комнатах, жили, размножались и умирали. На одного работоспособного тиранийца выделялось не более 40 кубических метров жилого объема плюс 20 наиждивенца или малолетнего. И только государственные чиновники высоких рангов имели право на 60. Большинство колонистов Тиронии ютились в малогабаритных жилых ячейках, в которых высота потолков не превышала 2,5 метра. Огромные пространства стерильных и хорошо вентилируемых помещений ноланской резиденции службы предотвращения наводили тиранийца на размышления о процветающей в империи социальной несправедливости. Алкоголь обострил тревожные предчувствия комиссара, зловещие слова клонодела не выходили у Маркова из головы. «Настала ночь». «Уже настала ночь», — шептал он. Ему редко бывало одиноко, но сегодня он чувствовал себя безнадежно затерянным в бело-серебристых лабиринтах Столкинбаада. Он вспомнил, что Нолу в рекламных роликах называют «планетой развлечений». Может, девочек вызвать? Нола уже третий век славится красивыми клонками. В памяти комиссара всплыла сцена из рекламного клипа «Четыре обнаженные дивы ублажают туриста, выбравшего для отдыха знаменитый ноланский отель». Делая очередной глоток, тиранеец заметил, у входа в зону возник силуэт человека, зыбкий и нечеткий. Отделенный от взгляда комиссара рябью силового поля и матовой поверхностью двери мембраны, силуэт казался призраком. Он не приближался и не уходил. В этом было нечто странное. Здесь, в резиденции, все передвижения сотрудников подчинены служебной логике и не предполагали подобной незавершенности действия. «Что-то новенькое», — подумал Марков, нащупывая в нише стола лучевое оружие. «То ли выманивают, то ли ждут подкрепления». «Ни то, ни другое», — произнес тихий голос в голове комиссара. «Кто ты?» «У меня есть для тебя важная информация, но я не могу войти в зону». «Я же ясно спросил, кто ты?» «Тебе нужна информация о Тейсане. Могу помочь». «Я вызываю охрану». «Зря». Силуэт стал совсем прозрачным, потом растворился. В зону вошли бойцы охраны в сопровождении ярко-красного паука. «Вызывали, комиссар?» «Кто стоял возле защитного барьера?» «Где сир?» — переспросил охранник. «Возле входной мембраны в зону кто-то стоял 30 секунд назад». «Там никого не было, сир. Кто-то там был». Охранник открыл на запястье правой руки экран, набрал код следящей аппаратуры, просмотрел записи. «Никого не было, сир», — покачал головой охранник. «Можете сами проверить. Вот, смотрите, сир, записи мониторов в коридоре С2 за последние минуты. Тут есть записи во всех диапазонах, плюс параметры полей». Он протянул прибор Маркову. «Мониторы способны отслеживать нанороботов?» «В коридорах, сир, кроме обычных следящих устройств, установлены специальные сканеры для обнаружения микроинсайдеров и молекулярных роботов. Ни один из сканеров не поднял тревоги. Они проверяют коридоры и комнаты каждые 3 минуты. Это стандартная процедура, предусмотренная инструкциями по противодействию враждебному проникновению. Мы ведь здесь уже 30 лет на военном положении, сир», — напомнил охранник, — «и постоянно готовы к ситуации 9». Примечание. Ситуация 9 — код общей тревоги, обозначающий, что противник проник на объект с ограниченным доступом. Конец примечания. Кто обрабатывает информацию, полученную от сканеров? Полевые компьютеры секторов и стержневой мозг резиденции. Информация идет по основному и дублирующим каналам. Обрабатывающие блоки мозга тоже дублированы, снабжены послойными фильтрами и сингулярным контролем на оболочках. Иногда операторы проводят ручное сканирование. «Значит, по-вашему, у меня галлюцинации?» «Нет, сир. Извините, сир. Ваши люди на этой планете встречались с такими формами враждебного проникновения, которые внешне похожи на призрака или на тень?» «Мы, сир, сталкивались с разнообразными изобретениями вражеских техников», — уклончиво ответил охранник. «Подробнее. Вам лучше поговорить об этом с нашим главным техником Айло. Она имеет полный доступ к базе данных о враждебных проникновениях, о неудачных попытках враждебных проникновений, сир», — поправился охранник. «Пусть немедленно идет сюда». «Будет исполнено, сир. Оставить вам для охраны киборга?» «Не надо, не люблю краснопузых. Поторопите, техника». Примечание. Полицейских киборгов окрашивали в желто-черный цвет, киборгов службы в красный цвет. Конец примечания. Главный техник Айло не заставил себя ждать. Не прошло и 3 минут, как компьютер красной зоны получил запрос на пропуск техника. Марков подтвердил пропуск, защитная мембрана с треском лопнула, и в комнату прошла крепко скроенная женщина средних лет, в которой комиссар безошибочно узнал тиранийку. Выпуклые скулы, высокий прямой лоб, сероватый оттенок кожи, особая выправка плеч. «Да ты наша девочка», — мысленно улыбнулся комиссар. «Но фамилия у тебя не тиранийская, нет. Это чертовы ноланцы все оканчивают на «о». У них и Тейсанбалон произносится как Тейсанболо. И даже если ты на самом деле Айлон или Айлор, все равно не наша фамилия. А может, Айлов?» «Капитан-лейтенант Ингира Айло», — представилась техник. «Комиссар Рене Марков, присаживайся. Твои родители с тирании?» «Моя мать тиранийка, сир». Техник взглянула на комиссара не без удивления. «Из какого поселения?» «Лифания-2, сир». «Мы с твоей мамой почти земляки, Ингира». Марков поставил на стол 2-й стакан и плеснул в него водки. «Почти. Я с Наварии-5. От Лифании-2 меньше часа на дискоиде. Ты вообще на Тиронии бывала?» «2 раза, сир». «Выпьем за Тиронию, Ингира. За нашу родину выпьем. Жаль, что нет тут у вас нашей водки, человеческой. А это здешнее пойло. Ну ладно, пьем, что есть». Главный техник послушно выпил вслед за комиссаром. Марков с удовольствием наблюдал, как она зажмурилась от непривычного ощущения в горле, как внезапно покраснели ее тиранийские скулы. — А отец местный? — Нет, сир, он землянин. — Так ты по отцу, Айло? — По отцу, сир. — А как фамилия матери? — Кудраш, сир. — Кудраш? Да, это наша фамилия, коренная, — согласился Марков. — Кудраш, Пруш, Матиш. Такие фамилии были у первых колонистов. Первым комендантом Тиронии был полковник Гораций Пруш. Учила историю? — Я, сир, училась на Альфе. — Отец земли училась на Альфе, служишь на Ноле. Сплошной имперский космополитизм. — Служу империи. — Это правильно, Ингира. Мы все служим империи. — Так вот, техник, зачем я, собственно, тебя вызвал? Тут дела у вас странные, неправедные дела. Минут 20-25 назад, за той вон мембраной, Марков показал на вход в красную зону, возникло что-то вроде призрака. Потом кто-то нагло вошел в защищенный контур моего внутреннего коммуникатора. Я бы так сказал, это было классическое вражеское проникновение в чистом виде, главный техник Айло. Но ваши хитрохвостые сканеры и мониторы ничего в коридоре не зафиксировали. Ничего. Ни в одном из диапазонов. Ноль. Я, говоря по правде, с такими штуками встречаюсь впервые. Сержант сказал, что ты в курсе подобных фокусов. Что скажешь? Мы сталкивались с подобными фантомами, сир, — подтвердила Айло. Здесь, на Ноле, развитая индустрия развлечений. Местные инженеры и психотехники — большие спецы по созданию развлекательных иллюзий. Некоторые современные технологии позволяют внедрять рекламные образы в мозг потенциальных клиентов на большом расстоянии, преодолевать барьеры, фильтры и подавители. Я считаю, что источник ваших видений находился за пределами резиденции. Кто-то создал и транслировал в ваш мозг наведенную визуальную форму или фантом. — Ага, — кивнул Марков. — А я уж было подумал, что пить разучился. — Фантомы, говоришь? — Разновидность проникающей рекламы, сир. Используются гравидинамические волны. Источник обычно трудно обнаружить. Гравитонная пеленгация еще в стадии разработки. Покойная наместница леди Унно еще в прошлом году поставила нам задачу разработать систему эффективного противодействия таким проникновениям, но противник нас опережает по технологиям. Пока опережает. Вероятно, местное подполье хорошо финансирует продвинутых разработчиков в рекламных фирмах. Среди наших сотрудников многие пострадали от таких психических атак. Но враги, как мы убедились, не способны разрушить психику быстро. Опасности для вас, сир, пока нет. А сколько им надо времени, чтобы разрушить психику? Несколько стандартных месяцев, сир. Все зависит от типа психики, от эмоциональных параметров личности, от индивидуальных реакций и стойкости к определенным провокативным образам. На некоторых эти атаки вообще не действуют. Они к ним практически невосприимчивы. У некоторых резко обостряется сексуальное влечение. Многие образы здешней проникающей рекламы связаны с порнографией. Это тоже местная специфика, сир. Местные законы не запрещают воздействовать на туристов проникающей рекламой. Вот и воздействуют. Эта планета — что-то среднее между океанарием, шоу-сити и галактическим борделем. В секс-индустрии работают 4 миллиона клонов. Впечатляет. Я могу, сир, поставить на ваш внутренний коммуникатор дополнительный фильтр. Он будет отсекать от приемных контуров наведенную гравидинамику. Это несложно и не потребует установки новых имплантатов. Вам только придется пройти в нашу лабораторию, сир. Оборудование для установки громоздкое, и его нельзя переносить. Здесь недалеко, на 2 уровня ниже. Придется, значит, пройти, — согласился Марков. Он решил, что небольшая прогулка ему не помешает. Его медицинские имплантаты уже минут 20 как вступили в борьбу с изжогой, и, судя по отрыжке, эту борьбу пока проигрывали. Выйдя с Айло из зоны, он снова ощутил свое сиротское ничтожество под неприлично высокими потолками резиденции. В просторных коридорах и на широких эскалаторах было так же стерильно, проветрено и безлюдно, как и в первый день его пребывания в крепости местных Джитау. Серебрились полы и потолки, стены отливали снежной белизной, оттененной красными и синими значками указателей. В недрах трехмерных экранов бесшумно проносились силуэты и тени местных спортивных игр. Комиссар и техник спустились на нижний уровень, прошли наклонную галерею, свернули в освещенный синими лампами технический коридор. Там техник открыла неприметную дверь в тесное, загроможденное контейнерами и трубами помещение и пропустила комиссара вперед. «Это ваша лаборатория?» — удивился Марков. «Нет», — услышал он голос в собственной голове. «Это место, где мы сможем спокойно поговорить». Тиранец обернулся, дверь закрылась, Айла исчезла. «Она и не входила сюда», — понял Марков. «Ингира сейчас обеспечивает ваше алиби, комиссар. Если бы вы не были так упрямы, нам не пришлось бы так рисковать». «Кто вы?» «Голос оскверненной Нолы». «А по-простому. Я представляю патриотическое сопротивление. Конкретнее. Конкретнее вам незачем. Это уж мне решать. Можете называть меня управляющим. Этот титул ни о чем мне не говорит, не дает информации об уровне вашей компетенции. Уровень моей компетенции позволяет мне выступать от имени всех инакомыслящих Нолы». «Впечатляет, но не убеждает». «Не иронизируйте, Марков. Мою компетенцию может подтвердить хотя бы то, что ради нашей беседы мы рискуем таким ценным агентом, как главный техник Айло. Вы профессионал и должны понимать, какие оперативные возможности открывает нам доступ ко всему техническому оборудованию резиденции». «Понимаю, вы держите местных джитау за яйца». «У вас странные метафоры, Марков». «Тиранийское идиоматическое выражение. Если оно вас задело, то прошу прощения. Я полицейский, существо грубое по определению». «Все в порядке. У меня есть для вас предложение». «Я выслушаю вас. Но мне было бы удобнее общаться без коммуникатора». «Это невозможно. Я не могу пройти сквозь барьеры в своем физическом теле. Резиденция и впрямь хорошо защищена». «Хоть это радует». «Вряд ли защищенность этого гнезда оккупантов вам на пользу, Марков. Вы обречены и знаете это». «А вам какое дело до моей обреченности?» «У нас мало времени, но я постараюсь вам объяснить. Пришло такое время, комиссар, когда все ищут союзников. Например, высочайшие матери Пифии вдруг воспылали великой симпатией к адмиралу Теслену». «К Теслену?» Марков зачем-то похлопал ладонью по холодной и стерильно чистой поверхности керамического контейнера. «В это непросто поверить. Пифия всегда была оплотом имперских ультраконсерваторов и традиционалистов, а Теслен, наоборот, ультрапрогрессист». «Вот именно, комиссар, вот именно. Все меняется. Старые политические расклады, идейные и партийные принципы теряют свой смысл. Близятся большие перемены, коренные социальные трансформации. Вы, комиссар, по старым раскладам наш злейший враг. Но и мы меняем свои оценки, анализируем тенденции, готовимся к будущим изменениям, к вызовам после имперской эпохи. Вы, Марков, в своем роде выдающийся человек, но, что важнее для нас, вы тиранийский патриот». «Мои личные воззрения не касаются моей присяги. Я на службе у дома Ойзеля». «Ваша служба, по большому счету, исчерпана. Вы теперь слишком много знаете. Слишком много для безродного полицейского с периферии. Вас убьют еще до того, как вы отошлете свой доклад императору. В принципе, они уже могли бы убить вас, но бюрократический аппарат империи действует по своим законам. Как только с известной вам лунной базы придет кодовое подтверждение приказа о ликвидации, вас не станет, Марков». «Так вот, да?» — тиранец хмыкнул. «И откуда же такая осведомленность?» «Мы знаем о белых камнях больше, чем техники Гридоса, но сейчас это не главное. Главное то, что в момент X ноланцы и тиранийцы должны быть вместе. У наших народов общий враг и иерархия Пифии». «А я думал, что главный враг колонистов периферии — имперская администрация. Теперь, когда матери и Теслен объединились, падение дома Ойзеля и их администрации неизбежно. Это вопрос времени, комиссар. Как вы понимаете, союз жриц и адмирала — это нечто более серьезное, нежели провинциальный заговор Рихинальдера и Унно. Мы полагаем, что переворот уже невозможно предотвратить, и он произойдет в ближайшие недели. Но ни народу Нолы, ни народу Тиронии не станет легче от того, что имя императора сменится с Туры Шактири II на Эорлан III. Только жреческим кланам знающих выгодно сохранять до бесконечности уродливую социальную структуру империи, призрачную власть домов и нищету в куполах периферии. А мы хотим возродить федерацию, полностью отменить генетические законы и влить в человечество свежие силы. Я много раз слышал эти благородные призывы. В молодые годы я сочувствовал нашим инакомыслящим, знакомился с их манифестами «Свобода, равенство, долой олигархов и адмиралов», «Без империи мы станем центром вселенной». Слышал, читал. Но я теперь взрослый, и мне известно, все революции несут в себе зародыши нового деспотизма. Сообществом миров невозможно управлять по законам демократии. Сначала будет хаос и кровопролитие, потом у флота появится новый лидер, и все вернется на круги своя. Ваша родная Тирония процветает? Нет, не процветает. Но и не вымирает от эпидемий и междоусобиц, как во времена Большой Смуты. Мы, например, не способны самостоятельно удерживать от мятежей и бесчинств миллионы рабочих клонов. Наша полиция не имеет ни навыков, ни техники для отражения массовых атак. Пока мы создадим и обучим собственную боеспособную армию, они с нами покончат. Мы даже наемников нанять не успеем. Я не хочу, чтобы мою семью вырезали взбесившиеся биороботы, как они вырезали колонистов в благословенном начинании на Кедронии. Значит, вы не хотите помочь своему миру обрести свободу? Хочу. Но не с такими союзниками, как вы. Лучше теперешний имперский режим, чем власть разобщенных и мстительных сторонников демократии. Слишком много ненависти накопилось в мирах периферии. Пока какой-нибудь парламент будет дискутировать, что допустимо, а что недопустимо, что гуманно, что негуманно, орды клонов перебьют всех тиранийцев. Парламент потом выразит официальное соболезнование, создаст комиссию, знаем. А пифийки? Пифийки нам не мешают и не угрожают. Мы на Тиронии их и не видели никогда. Жаль. Из вас, комиссар, получился бы прекрасный сенатор и министр безопасности будущей федерации. Но вы слишком погрязли в службистских стереотипах, страхах и суевериях. Мы сожалеем, что вы сделали такой выбор. Идите же, Марков, и умрите, оставляя ваш народ в нищете и ничтожестве. Прощайте, — комиссар шагнул к выходу. Дверь открылась. За ней Марков ожидал увидеть либо Айло, либо киборга-убийцу. Но за дверью стояли двое ноланцев в парадной форме офицеров Джитау. Старший по званию приветствовал комиссара уставным поклоном. Я командор Ролло, главный координатор службы предотвращения на Ноле. Уполномочен сообщить, что все, что сейчас с вами произошло, сир, было частью стандартной процедуры проверки на лояльность, предусмотренной для высших должностных лиц империи. Вы, сир, ее успешно прошли, и я по поручению императора объявляю, что с этого момента вам, Рене Марков, предписано исполнять обязанности имперского наместника сектора Кастера. Официальные экземпляры указов о вашем назначении и присвоении вам внеочередного звания генерал-лейтенанта полиции находятся у командующего Вторым флотом. Он ожидает вас, сир, в золотом зале Дворца наместников. А я поздравляю вас от имени верховного координатора, лорда Гридоса, от своего имени и от имени моих офицеров.